Глава 48. Ничего лучше медвежьей крови не отмывает грязь. Трудом и терпением можно всего на свете достигнуть. Мы с тобой, пожалуй, служим лучшим тому примером, повторял Нансен, с гордостью глядя на дело своих рук. С каждым днем жилище, в котором должны были поселиться полярники, становилось все удобнее. Каменные стены поднялись почти на метровую высоту. Не менее глубокой была выемка в земле. Яма, или как ее называли, комната, длиной 3, а шириной 2 метра, была защищена от ветра и снега и казалась строителям вершиной комфорта. С того момента, как они покинули Фрам, у них не было ничего подобного. Отопление, а вместе с тем и освещение, обеспечивали искусно сделанные из жестянок лампы с моржовым жиром. В них ярко горели фитили, скрученные из остатков бинтов. В первый раз за 6 месяцев полярники попробовали спать в отдельных спальных мешках. Но и одной ночи им оказалось вполне достаточно. Так промерзнуть им не доводилось за все время похода. Хотя кто мог подсчитать, сколько раз беднягам приходилось страдать от стужи. Следующую ночь они провели в общем спальном мешке. Это было самым надежным. Постройка зимней квартиры закончилась как раз вовремя. С каждым днем столбик ртути в термометре опускался все ниже. Все более холодный ветер обжигал лицо. Вокруг домика постоянно бродили белые медведи. Вскоре полярники уже спали на их теплых густых шкурах, а оба входа, и в тоннель, и в комнату, также занавешивались медвежьими шкурами. В борьбе за жизнь Нансен не знал жалости. Каждый день погибал, по крайней мере, один из королей Белой пустыни. Возле домика все выше нагромождались горы мяса и сала, запасы на зиму. Сала зимовщикам нужно было очень много. Оно было всего нужнее. Оно служило пищей. Оно же перетоплено, шло для заправки лампы, которая должна была гореть непрерывно в течение всей полярной ночи, разгоняя мрак и не давая людям замерзнуть. Свои запасы зимовщикам пришлось отчаянно защищать. Изголодавшиеся медведи каким-то образом пронюхали о запасах и толпами брели к ним, словно считали, что люди трудились специально для них. Однажды какой-то бедняга так объелся, что заснул на раскопанной им куче мяса и сала. Проснувшись, он, по-видимому, собирался продолжить пиршество, но за свою алчность поплатился жизнью. На дворе стоял морозный темный октябрь, когда зимовщики убили 2 последних медведей. Моржи и тюлени уже давно исчезли. Океан был закован в толстый ледяной панцирь. Над островом безраздельно царила полярная ночь. Морозы, метели и снежные бури неделями держали людей в заперти, в тесной дымной комнатушке. Они часами в бездействии лежали в спальном мешке, напрасно стараясь отыскать местечко поудобнее, на жестких, с множеством острых выступов, камнях. Не помогали даже подложенные в несколько слоев медвежьи шкуры. Большей частью они или спали, или дремали. Да и что еще могли они делать? О чем могли говорить? Они уже давно рассказали друг другу все, что могли рассказать. Прошлое отступило от них. Будущее было полно неизвестности. Они мечтали о возвращении домой, на родину. Нансен охотно вспоминал время, проведенное среди эскимосов в Готхабе. Приятно было жить в их теплом, уютном жилище из снега, которое тогда казалось таким неудобным. Здесь снег, к сожалению, иной. Из него не вырубить больших снежных плит. Нансен и Йоханссон не жалели сил, когда строили жилище и заделывали щели. Однако любой сильный порыв ветра заполнял своим морозным дыханием комнату. Обогреть ее было невозможно. Постоянно днем и ночью горевшая лампа немилосердно коптила, покрывая все вокруг толстым слоем липкой сажи. Была сделана попытка построить вытяжную трубу. Из чего? Разумеется, из того, что было под рукой в большом количестве, из медвежьих шкур. Но попытка закончилась неудачей. Тяга была очень слабой, и в комнатушке клубами плавал черный дым. Нужно было придумать что-то другое. Полярники выбросили наполовину сгоревшую шкуру и соорудили нечто, напоминавшее трубу, из другого материала, на недостаток которого они тоже не могли пожаловаться, изо льда и снега. Увы, под действием тепла вытяжная труба таяла и превращалась в водосточную. Вода текла в комнату, но Нансен со своим неизменным оптимизмом об этом рассказывал так. «Зиму мы, в общем, прожили довольно сносно. Благодаря лампам, ртуть в термометре, постоянно держалась примерно на нуле, что для нас, уже привыкших к жизни в палатке при температуре минус 40 градусов по Цельсию, было вполне достаточным. Правда, возле стен было значительно холоднее. На них оседала влага в виде очаровательных маленьких белых кристаллов льда. Благодаря этому мы могли воображать, что живем в мраморном дворце. Однако это великолепие имело и свою отрицательную сторону. Достаточно было температуре немного подняться, как со стен начинали стекать ручейки, и наша постель сразу же оказывалась в луже. Каждый из нас по очереди готовил пищу в течение недели. Это было единственным, что разнообразило монотонную жизнь и помогало отсчитывать время. Питаться приходилось довольно однообразно. Утром пили бульон из медвежатины, вечером ели медвежье мясо, только жареное. А время обеда обычно удавалось проспать. На третье охотно вылавливали пальцами любимое лакомство — шкварочки из притопленного сала моржей, которое горело в лампах. Так проходили день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Иногда для разнообразия заменяли медвежатину мясом тюленя или моржа. Больше менять было нечего.